Мучен заговорил со смехом, прежде чем присесть на корточки. Спокойно посмотрев на Лутеня, он ответил медленно. «Я никогда не относился к победе над тобой как к чему-то большому. В будущем вы увидите столкновение между мной и ним. Я прав?» Голос Мучена казался чрезвычайно спокойным, с небольшим колебанием внутри. Однако, когда Лутянь уставился на него, он не смог ответить на какое-либо насмешливое замечание. Это потому, что он чувствовал себя так, словно в глубине спокойных черных глаз юноши, спрятавшегося перед ним, скрывался лев, заставляя его сердце биться от страха. Сжав его руку, луч сияния вырвался из груди Лутеня и приземлился в его ладонь. Это была именно академическая доска группы Лутеня. Количество точек на нем достигло 20 тысяч. «Вы», увидев это, лицо Лутеня мгновенно исказилось. «Трофеи войны», — ответил Мучен со слабой улыбкой. Щелкнув рукой, в мгновение ока появилась еще одна доска Академии. После передачи половины точек, которые есть у доски Академии Лутина, количество точек на доске Академии его группы возросло примерно до 13 тысяч. Это было количество, которого Мучен и его группа никогда не достигали раньше. Однако на данный момент этого было недостаточно, чтобы вывести их в топ-16. Мучен отбросил мемориальную доску Академии Лутина. Видя это, последний сжал зубы, и его взгляд, казалось, содержал некоторую ненависть и обиду. Свист. Лоли, Вэнь Цинсюань, Суй Хуан и остальные группы в этот момент перестреляли. Когда Вэнь Цинсюань подошла поближе, она осторожно перевела взгляд на многочисленные группы в воздухе, которые начали нападение на Мучена ранее, прежде чем сказать, как бороться с этими парнями. Играя с мемориальной доской в руках, перед глазами Мучена промелькнула холодная тень. Поскольку они приняли меры, им, естественно, придется заплатить определенную цену. Следуя за Лутянем в течение последних нескольких дней, чтобы набрать очки у многих людей, они были только сами виноваты в таком результате. Услышав это, Суй Хуан был мгновенно шокирован, когда он высказался. На ней присутствуют как минимум 100 групп. Если мы хотим предпринять действия против них, я боюсь, что это будет проблемой. В воздухе многочисленные группы, которые предприняли действия против Мучена, казалось, обнаружили, что взгляд, наполненный злым умыслом, вырвался из последнего, вызывая холод в их сердцах. Они начали тихо собираться близко друг к другу. Если так много групп объединятся вместе, независимо от того, насколько грозным был Мучен, он не должен был осмелиться злить массы, верно? Ясно, что Мучен также почувствовал их действия, заставив смешную улыбку свернуться калачиком в уголке рта, прежде чем повернуться, чтобы взглянуть на Лин Чжоу и его группу. Заметив, что взгляд Мучена стреляет в него, Лин Чжоу немедленно уставился на него, прежде чем его глаза начали сверкать. Он сразу понял план Мучена. Это привело к леденящей улыбке, потрескивающей изо рта, когда он кивнул. «Все эти ублюдки так счастливо уловили наши очки всего несколько минут назад. Теперь мы не можем просто так их отпустить. Я прав?» Вскочив, Лин Чжоу уставился на десятки групп, которые были окружены Лутянем и его бандой ранее, прежде чем взреветь яростным голосом. Услышав его рев, десятки групп стали беспокоиться, в то время как гнев и ненависть всплыли в их глазах. Тем не менее, с их недостатком в количестве, они не смели небрежно принять меры. Все око за око, зуб за зуб. Это основное правило для небес и земли. «Если есть кто-то, кто не принимает это, я помогу вам», — сказал Мучен со слабой улыбкой на лице. «Ты злобный, Мучен». Некоторые люди взревели. Однако, когда эти люди взревели от гнева, лучи яркого света уже вспыхнули в глазах десятков групп, которые ранее были окружены. Яростно стиснув зубы, они поднялись в небо, образовав окружающее строение, захватив сотни групп внутри. «Как вы смеете?» Видя это, сотни групп мгновенно заревели в ярости. Те группы, которые они окружили ранее, фактически осмелились принять меры против них. Хмм. Однако, когда раздался их рев, за ним последовал холодное фырканье, прежде чем вспыхнул золотой свет, и все увидели, как Вэнь Цинсюань держит свое золотое военное копье в руке, когда она стоит в воздухе. Когда из ее прекрасных глаз вырвался леденящий взгляд, эти группы под ее взглядом начали дрожать, а их глаза наполнились ужасом и страхом. «Послушно сдавай свои очки, и я останусь вежливым. Если кто-то из вас останется глупым и непослушным, я позабочусь о том, чтобы вы не смогли принять участие в следующем великом турнире Духовной Академии. прозвучал сладкий голос Вэнь Цинсюаня, но ледяное холодное намерение присутствовало внутри, заставляя сердца многих людей дрожать от испуга. «Принять меры». Видя это, Лин Чжоу издал громкий рев, взяв на себя инициативу, когда он выстрелил. «Уберите у них очки». Позади него десятки групп выстрелили подряд, когда раздался их рев. Мгновенно окружающие небеса стали хаотичными. Хотя сотни групп имели численное преимущество, их моральное состояние, казалось бы, полностью рухнуло. Вместе с мученым, Вэнь Цинсюанем и другими, бросающими алчные взгляды со стороны, они потерпели полное поражение за минуты, все они терпели жалкое поражение. Те немногие, кто пытался сделать это, были отброшены Луали. Таким образом, за короткий промежуток времени в 10 минут сотни групп были полностью побеждены, а фигуры падали в жалкой манере, прежде чем их заставили передать свои академические таблички. Выйдя, Лин Чжоу собрал все мемориальные доски Академии, прежде чем нести их и идти к Мучину. Передавая им все последние, из его рта вырвалась улыбка, когда он сказал: «Хотя я знаю характер брата Му, правило – это правило. Только вы можете взять большинство этих очков». Глядя на сотни мемориальных досок Академии, стоящих перед ним, Мучен не мог не поглазеть на них. Глава 573. Целевой. Сотни академических табличек, помещенных перед его глазами, действительно обладали небольшим шоковым фактором. Даже с характером Мучена сцена перед его глазами заставила его слегка поглазеть. Мучен уставился на мемориальные доски Академии. Если он смог получить все эти очки, у его группы должно быть достаточно очков, чтобы катапультироваться в топ-8. Рядом с ним глаза Суйхуана и других стали горячими, точно так же показывая их шок из-за присутствия очень многих академических бляшек. Стоя рядом с ним, Лоли не сказала ни слова, в то время как Вэнь Цинсюань скрестила руки, похожие на нефриты, перед ее грудью, когда она бросила свои прекрасные глаза на Мучена. Позади Лин Чжоу десятки групп также смотрели на Мучена, их глаза наполнились сложными чувствами. Тем не менее, они не делали никакого шума в конце. Это потому, что они знали, что если бы не Мучен, появившийся здесь сегодня, им было бы трудно избежать бедствия, в котором они находились ранее. Согласно правилам, Мучен должен был получить большинство военных трофеев. Что касается их, то способность получать биты, которые текут вниз, на самом деле была бы чрезвычайно прибыльной сделкой. Ху. Под пристальным взглядом всех присутствующих Мучен продолжал пялиться на мемориальные доски Академии, когда он глубоко задумался. Наконец на его красивом лице появилась улыбка. Эта улыбка полностью отличалась от темной и зловещей, которую Лютянь носил ранее, и она могла вызывать тепло в сердцах людей. Я должен сказать, что улыбающийся Мучень обладал довольно обаятельным видом, о чем свидетельствовали постепенно смягчающиеся выражения на лицах групп позади Лин Чжоу. «Капитан Лин Чжоу, вы действительно дали мне трудную проблему, которую нужно решить», сказал Мучен, глядя на Лин Чжоу. Услышав это, последний пялился, потом почесал голову и ответил: «Вам не нужно об этом беспокоиться. Фактически, такие вещи, как ослабление слабых групп могущественными группами, слишком часто встречаются в великом турнире Духовной Академии. Никто не скажет об этом ничего. Из этих пунктов я возьму одну часть, а Вэнь Цинсюань и ее группа – другую. Что касается последней части, вы можете распространить ее среди всех здесь. В конце концов, эти пункты – ваши военные трофеи», – ответил Мучен с улыбкой. Услышав ответ Мучена, Лин Чжоу и остальные немедленно уставились на него, поскольку они чувствовали себя немыслимо в отношении решения первого. В конце концов, они сотрудничали с некоторыми влиятельными группами раньше. Однако эти так называемые коллаборации на самом деле были теми мощными группами, которые хотели использовать их в качестве пушечного мяса или щитов для мяса. Кроме того, когда дело доходит до распределения очков, могущественные команды, кажется, захватят половину или более из них. Только остальные будут распределены по группам, которые сотрудничают с ними. Поэтому, когда Мучен взял только часть, казалось, что все они были немного не способны поверить в то, что они только что услышали. «Не смотри на меня так, я не добрался до стадии, когда очки не имеют значения. Наоборот, я предпочитаю вырывать у них очки как противоположные более слабым», — ответил Мучен со слабой улыбкой, указывая на Лутянь, который был похоронен в песке. Обмениваясь взглядами друг с другом, В глазах Линчжоу и других появилось слегка нескрываемое выражение благодарности после долгого размышления. Их группы не были сильными или слабыми, из-за чего они чувствовали себя крайне неловко в нынешней ситуации великого турнира Духовной Академии. Вообще говоря, достигнув такой стадии, они, казалось бы, стали точечными банками в глазах этих влиятельных групп. Такой статус можно считать низким и жалким. Поэтому Мучен, предоставив им такой чрезвычайно большой выбор, был для них первым. Это произошло потому, что все они знали, что Мучен дает им не просто выбор, но и уважение. «Спасибо, капитан Мучен». Группы, стоящие позади Линчжоу, прижали руки к Мучену, когда они выразили свою благодарность глубоким голосом. Десятки капитанов групп сложили руки к Мучену, выражая благодарность, с благодарностью в их глазах. В течение этого периода времени их эмоции были не совсем хорошими. Разве чья-то честь не может быть повреждена тем, что ее используют мощные группы один за другим, пока их очки не оторваны от них? Мучен был несколько ошеломлен и поражен их ответами. Неловко рассмеявшись, он перевел взгляд на Вэнь Цинсюань, прежде чем сказать: «Возьмите две части очков. Я уже говорил, что сделаю все возможное, чтобы вы снова вернули себе место номер один». Повернув голову, чтобы взглянуть на Мучена, Вэнь Цинсюань подняла свои красные губы, прежде чем ответить тихим голосом: «Я никогда не знал, что капитан Мучен также знал довольно хороший шаг, чтобы купить сердца людей». Не зная, намеревалась ли Вэнь Цинсюань высмеять его своим ответом, Мучен морщил лоб, сказав: «Это не мое намерение. Мне просто не нравится делать что-то подобное». «Ладно, ладно, я никогда не говорила, что ты такой». Вэнь Цинсюань ответила слабой улыбкой, и ее голос неожиданно стал мягким. Глядя глубоко на Мучена своими красивыми глазами, она сказала: «Если вы действительно пожирали все эти мгновения, я бы слегка разочаровалась в вас, хотя это действительно не заботит, правильно это или неправильно. Я знаю, что власть – это слово в этом месте, и что нет никого, кто мог бы критиковать или придраться к тому, что вы делаете. Тем не менее, если вы не сможете даже противостоять такому искушению, я действительно не смогу поверить, что вы сможете пройти далеко впереди вас». Посмотрев на Лоли, она глубоко сказала: «Если ты не можешь зайти так далеко, не уничтожай такую блестящую девушку, как она. У каждого свои истолкования. Однако кажется, что вы меня хвалите», — ответил Мучен, потирая нос. Честно говоря, его мысли были предельно просты, так как он не хотел использовать такой способ получения очков. Это потому, что он знал, что это не было первоначальной целью создания этого великого турнира Духовной Академии. Группы, которые полагались на слабые группы, чтобы получить большое количество очков, не смогли бы по-настоящему стоять на пике в конце. «У тебя довольно толстая кожа», — сказала Вэнь Цинсюань, закатывая глаза к Мучену. Кротость, которая присутствовала в ее голосе, мгновенно исчезла, и она снова обрела свою высокомерную, похожую на феникса, внешность. Когда она произнесла эти слова, Вэнь Цинсюань махнула своей нефритовой рукой. Перед удалением двух частей точек, присутствующих на мемориальных досках Академии, по мере того, как густой блеск рос, очки на ее мемориальной доске Академии резко возросли на 20 000 пунктов, приближаясь к номеру 1, Цзи Сюань. Получив эти очки, Вэнь Цинсюань бросила таблички Академии в сторону Линчжоу и других, которые поспешно захватили и распределили оставшиеся очки. После минуты хаоса порядок был восстановлен в окрестностях, а взгляды, стрелявшие в сторону Мучена, были полны благодарности. «Брат Мучен, нет слов, которые могли бы описать нашу благодарность за эту великую доброту. Все мы будем помнить вашу доброту», — сказал Линчжоу, слегка согнув талию. Не говоря больше окольных слов, он махнул руками, прежде чем развернуться и уйти. Выразив свою благодарность Мучену еще раз, другие группы также начали уходить. Видя их уходящие фигуры, на лице Мучена появилась слабая улыбка. «Как насчет этого парня? Судя по всему, он, похоже, не испытывает к вам хороших чувств», — сказала Вэнь Цинсюань, указывая тонким пальцем на Лутеня. В этот момент последний, казалось, сжал зубы, явно обладая огромной ненавистью к Мучену. Услышав это, глаза Мучена слегка сузились. Человек такой силы, как Лутянь, считался угрозой для него и его группы. Если бы он позволил последнему так легко уйти, восстановив свой шаг, последний определенно доставил бы ему и его группе неприятности. Мучен, Ты уже забрал мои очки. Что еще ты хочешь? Может быть, ты хочешь меня убить? Я не зайду так далеко, чтобы убить тебя, ответил Мучен со смехом. Когда его глаза сверкали, слабый черный свет внезапно всплыл в его ладони с чрезвычайно странной таинственной силой, присутствующей в нем. Это была сила запечатывания, пришедшая со страницы бессмертного плана, присутствующего в его теле. Мучен прижал ладонь к груди Лутеня, в результате чего сила запечатывания быстро просверлила тело последнего. В следующее мгновение Лутянь с ужасом обнаружил, что духовная энергия внутри его тела неожиданно начала уменьшаться с удивительной скоростью. За короткий промежуток нескольких вдохов Лутянь, который был уже тяжело ранен, уменьшил свою силу примерно до уровня бедствия человеческого тела, в то время как колебания духовной энергии, исходящие из его тела, были подавлены до крайности. «Что ты сделал со мной?» Лутянь был в ужасе. Это потому, что он мог чувствовать, что духовная энергия в его теле, казалось, была подавлена, из-за чего он неожиданно не мог распространять ее по своему желанию. Когда он исследовал свой разум, он обнаружил черные лучи блеска, сверкающие в меридианах его тела. Именно эти странные и таинственные черные огни заставили его потерять абсолютный контроль над духовной энергией в своем теле. «Я только временно запечатал вашу духовную энергию, вот и все». С нынешним состоянием Лутеня желание рассеять силу запечатывания внутри него займет, по крайней мере, месяц. За это время большой турнир Духовной Академии уже достиг бы своего завершения. Лицо Лутеня потеряло весь цвет, его глаза наполнились необузданным гневом и яростью. Однако Мучен все еще не заботился о нем, когда он спокойно повернул свое тело. Посмотрев на Лоли, Вен Цинсюань и остальных, он сказал: «Пойдем, мы должны найти следующую цель сейчас». Когда прозвучал его голос, его фигура начала подниматься к небу. Когда Луали и остальные последовали его примеру, оставив чрезвычайно несчастного Лутина, ревущего в ярости и гневе. Дело о том, что группа Лутиня внезапно выбыла из топ-16, вызвала довольно сильные колебания в обширном центральном регионе. В конце концов, в этом месте Лутянь все еще считался довольно известным экспертом. Кто бы мог ожидать, что его поражение произойдет так быстро? Когда люди восприняли эту новость, все они не могли не вздохнуть и оплакать. На этом великом духовном академическом турнире были действительно пригнанные тигры и скрытые драконы. На вершине зеленой горной вершины, глядя на мемориальную доску академии, на лбу Цзи Сюаня начали появляться слабые морщины. Лутянь потерпел поражение, сказал Му Фэн, стоявший позади него. Может быть, есть люди, которые хотят иметь с нами дело. В этом месте крадущиеся тигры и скрытые драконы. Поскольку он был слишком безудержным, поражение Лутеня было неизбежным. Наоборот, Цзи Сюань не выглядел слишком обеспокоенным. В конце концов, взлет и падение в нынешней фазе турнира Великой Духовной Академии были слишком распространены. Услышав это, Му Фэн кивнул, не добавляя слов. Очевидно, они оба не вкладывали в свои сердца такого общего дела. Однако их нынешнее настроение длилось всего один день, а затем внезапно сломалось. В этот момент, даже с душевным состоянием Цзи Сюаня, его лицо начало темнеть. Это потому, что они услышали еще одну шокирующую новость во второй день, которая шла по обширному центральному региону. Это было из Духовной Академии Бесчисленных Зверей. Группа во главе с Ван Цзянем, получившая наследство от демонического дворца аллигаторов, также потерпела поражение, и этот человек был известен как Мучен. На вершине горы Му Фэн посмотрел на темноволосого Цзи Сюаня. В этот момент они могли ясно чувствовать нацеливание. То, что Мучен уже начал бросать вызов Цзи Сюаню. Глава 574. Приближающийся шторм. По истечении этого времени Великий Духовный Академический Турнир уже вступил в свой последний период борьбы за гегемонию. Все больше и больше влиятельных групп продолжало появляться, прежде чем продолжать постоянно менять топ-16 с новыми именами. Поэтому, исходя из таких значительных изменений, за исключением тех немногих групп, которые действительно обладали удивительной силой, все другие группы испытывали тревогу и страх, что могущественная группа может появиться и победить в любой момент, прежде чем встать на свое место, возглавьте и распространите свою славу и репутацию по всему конкурсу. Даже в такой период великих перемен поражение Лутеня и Ван Цзян, первоначально 10 го и 8 го места соответственно, все еще вызывало довольно сильные колебания в турнире Великой Духовной Академии. Это произошло из-за сходства в группе, которая привела к поражению этих двух могущественных групп, именно из Духовной Академии Северных Небес, в которой Мучен был своим капитаном. Кроме того, эти люди с более информированными источниками знали о дополнительной информации, которая заключалась в том, что Лутянь и Ван Цзян были членами альянса Цзисюаня. Что касается Мучена, то он не нашел никого другого, но специально нацелился на те группы, которые были связаны с Цзисюанем. Намерение нацелиться на последние было уже ясно и очевидно. Такое нацеливание вызвало у многих удивление и ошеломление. На сегодняшний день слава и репутация Цзисюаня были слишком обширными и широко распространенными в рамках великого турнира Духовной Академии. Этот небесно одаренный сын духовного пути все еще был ослепителен, как солнце, даже в таком месте, где присутствовали многочисленные гении, в результате чего люди могли только смотреть на него. Довольно много влиятельных групп потерпели поражение в руках Цзисюаня и группы, которой он руководил, успешно ставшие его ступеньками для достижения больших высот. Таким образом, на нынешнем этапе великого турнира Духовной Академии количество групп, которые смогли бросить вызов Цзисюаню и его группе, может даже не превысить одну руку. Именно по этой причине все были ошеломлены и поражены, услышав, что Мучен действительно осмелился целиться в Цзисюаня в этот текущий период времени. В конце концов, несмотря ни на что, было очевидное, труднопреодолеваемое несоответствие между славой и репутацией Мученя по сравнению с Цзисюанем. Поэтому все ждали ответа Цзисюаня на такую атаку со стороны Мучена. Однако многих поразило то, что после поражения групп Лутяня и Ван Цзяна, Цзисюань неожиданно не предпринял никаких ответных действий. Такие чувства казались такими, словно он забыл о том, что Мучен сделал против него. Такой ответ Цзисюаня, казалось, превзошел все ожидания. Они были совершенно не в состоянии понять, почему Цзисюань, который всегда был чрезвычайно жесток в своих действиях, не стал ссылаться на ответный ответ. Это было явно не похоже на его обычные манеры и отношения. Тем не менее, независимо от того, насколько действия Цзисюаня вызвали сомнения в рамках турнира Большой Духовной Академии, он не вносил никаких изменений в свои действия. По-прежнему продолжая спокойно побеждать группу за группой, набирая больше очков и укрепляя свою позицию номер один в рейтинге. Именно в этих смутных голосах сомнений произошло еще одно притягивающее внимание, новая группа, которая ворвалась в топ-16. Вообще говоря, это было обычным явлением, когда мощные группы внезапно поднимались в топ-16 в этот период времени. Кроме того, что все на мгновение почувствовали удивление, все быстро успокоились. Это было потому, что это не займет много времени, чтобы эта темная лошадь, которая появилась, была сбита еще одной темной лошадью, что было обычным явлением в нынешней ситуации. Поэтому то, что заинтересовало людей, было то, что эта новая группа была не темной лошадкой, а группой, которая была неожиданно из Духовной Академии Северных Небес. Занимал 16-е место по очкам рейтинга Духовная Академия Северных Небес. Капитан Шэн Цаншэн. С добавлением этой группы в рейтинг очков Духовная Академия Северных Небес стала единственной духовной академией в рамках турнира Большой Духовной Академии, которая заняла два места в топ-16. Это потому, что после победы над Ван Цзяном группа во главе с Мученом поднялась на 10-е место в рейтинге. Цзисюань действительно способен терпеть. Стоя на холме, Мучен посмотрел в сторону небольшого городка, стоящего перед ним. Время от времени с небес падали полосы света, прежде чем попасть внутрь. Это была небольшая операционная база в этом регионе, а также временная площадка для отдыха. Почему Цзисюань не предпримет прямых действий против нас? На данный момент мы уже вошли в топ-16, и Цзисюань смог найти наше местоположение, спросил Суй Хуан, сомневаясь позади Мучена. Этот вопрос беспокоил его в течение последних нескольких дней, так как он защищал Цзисюаня от нападения. Однако то, что заставило его заподозрить, было то, что в течение последних нескольких дней Цзисюань, который должен был злиться на них и злиться на такие нападения, не проявлял никакого движения. «Это потому, что Цзисюань тоже боится», — ответила Лоли мягким голосом. «Ребята, вы слишком недооцениваете своего капитана», — добавил Вэнь Цинсюань с улыбкой. «На духовном пути он и Цзисюань — старые противники. Кроме того, в таком противостоянии Цзисюань не имеет явного преимущества перед ним». Услышав это, Суй Хуан и другие смущенно рассмеялись в ответ, В их глазах появилось потрясение и удивление, когда они посмотрели на Мучена. По мере того, как Цзи Сюань постепенно увеличивал свою славу и репутацию, они также начали знать о пугающей силе, которой обладал последний. Такой персонаж был бы абсолютно оценен как небесно одаренный ребенок, и его было более чем достаточно, чтобы бесчисленные гении побледнели в цвете по сравнению с ним. Тем не менее, даже этот небесно одаренный ребенок, казалось, не мог получить значительного преимущества в руках Мучена. Из этого можно увидеть, что последний также обладал методами и способностями, которые не уступали Цзи Сюаню. Вот почему нет никого, кто мог бы помешать пути Мучена в нашей духовной академии Северных Небес. Так что получается, что он великолепный бигшот, сказал Чжао Циншань с горьким смехом. В прошлом они все еще размышляли о том, что Мучен был первокурсником, а они его старшими. Однако теперь у них не было другого выбора, кроме как уважать и восхищаться первым. «Ребята, лучше не хвалите меня». Мучен не мог удержаться от смеха. Точная причина, по которой Цзи Сюань не предпринял никаких действий, заключается в том, что мы боимся нас троих. Его пальцы указывали на себя, Лоли и Вэнь Цин Сюаня. Среди них троих, кроме него, две другие красивые и душераздирающие девушки тоже не были обычными людьми. На духовном пути Лоли заставила Цзи Сюань потерять шанс получить духовную корону, в то время как Вэнь Цин Сюань получила ее одним махом, подавив присутствующих там выдающихся гениев своими навыками. Среди двух девушек слава и репутация Вэнь Цин Сюань не уступали Цзи Сюаню, поскольку она также была единственной в глазах многих людей, которая могла бороться с Цзи Сюанем за место номер один. Что касается Лоли, она была самой низкой. Даже Мучену не было ясно, сколько власти скрывала будущая императрица клана Бога Луа. Каждый раз, когда он проверял ее, молодая девушка лишь улыбалась в ответ, не отвечая, заставляя Мучена испытывать зуд во всем этом. С этими двумя тяжелыми фигурами рядом с ним, независимо от того, насколько гордым или уверенным был Цзи Сюань, он не посмел бы небрежно действовать. Кроме того, были и другие причины его решения не нападать на них. Это потому что если Цзи Сюань действительно хочет начать тотальную битву с Мученом и его группой, это определенно приведет к потрясающей битве. В то время, независимо от того, кто выиграет или проиграет в итоге, обе стороны будут серьезно ранены. В этот момент на великом турнире Духовной Академии были другие тяжеловесные выступления в других группах. Для Цзи Сюаня эти группы также представляли для него крайнюю угрозу. Возможно, в обычных обстоятельствах эти несколько тяжеловесных групп не посмели бы безрассудно противостоять Цзи Сюаню в бою. Однако, как только он скрестил руки с Мученом и в результате получил серьезные травмы, эти тяжелые группы могли столкнуться с ним первыми, кто был противником, представляющим наибольшую угрозу для них. Именно по той причине, по которой Цзи Сюань не предпринял опрометчивых действий в ответ на преднамеренное нападение на Мучена, несмотря на то, что последний полностью удалил его когти, будучи Лутянем и Ван Цзянем. Этот парень явно обладал довольно сильным уровнем терпения и стойкости. Услышав это, Суй Хуан и двое других тихо вздохнули с облегчением. Не нужно было встречаться с сильнейшей группой на нынешнем великом турнире Духовной Академии, и это стоило им немного расслабиться. «Вы, ребята, празднуете слишком рано». Видя это, Мучен слабо улыбнулся, когда высказался. Мягко скрестив пальцы, он продолжил говорить. «С моим пониманием Цзи Сюаня он не смог бы полностью перенести этот вопрос, ничего не делая. На данный момент причина, по которой он не предпринимает никаких действий, заключается в том, что он не имеет абсолютной уверенности. Цзи Сюань осторожен и не будет опрометчиво действовать. Как только он начнет действовать, это определенно будет молниеносным методом». Поэтому Мучен поднял голову и посмотрел вдаль. Когда в его черных зрачках вспыхнуло холодное намерение, он продолжил говорить. «Нынешнее спокойствие – всего лишь прелюдия шторма. Как только Цзи Сюань примет меры, то что будет дальше, станет настоящей атакой шторма». Услышав слова Мучена, лица Сюй Хуана и двух других стали вялыми. Хотя Мучен казался спокойным и нейтральным, они все еще могли слышать леденящие намерения, скрытые под ним. «Кашель, давайте не будем заботиться о нем. В любом случае, у нас есть три тяжеловеса. Если он действительно принимает меры, мы его не боимся». Суй Хуан издал сухой кашель, прежде чем взглянуть на свою мемориальную доску. С улыбкой он сказал: «Я никогда бы не подумал, что Шэн Цэншэн и другие также смогут ворваться в рейтинг. Эти парни на самом деле тоже непростые. Услышав это, Му Чэнь улыбнулся и кивнул. Глядя на группу на 16-м месте, которая сейчас занимала группа Шэн Цэншэна, это ясно показало, что их сила выросла на дрожжах по сравнению с предыдущим. Судя по всему, они также получили огромную выгоду от этого расколотого континента. Это вызвало у Мучина чувство облегчения и удовлетворения. Прошло много времени с тех пор, как мы их видели. Я не знаю, как у них сейчас дела, сказал Му Чэнь со слабой улыбкой. Он также хотел снова увидеться и встретиться с Шэн Цэншэном, Ли Сюань Туном, Су Сюанем и другими. Почему бы нам не пойти и не найти их? Предложил Сюй Хуан. Услышав это, Му Чэнь покачал головой и ответил. На данный момент мы уже принесли бой Цзи Сюаню. Если бы Шэн Цэншэн и другие переехали вместе с нами, у нас были бы большие неприятности. Ой, внезапно Лоли закричала, ее красивые глаза слегка сузились, когда она указала на одно место в рейтинге, прежде чем сказать глубоким тоном. Позиция Цзи Сюаня меняется. Услышав это, Му Чэнь и другие мгновенно оглянулись. Действительно, расположение Цзи Сюаня менялось очень быстро. Очевидно, что в настоящее время они двигались очень быстрыми темпами. Могут ли они устремиться к нам? Спросила Лоли в изумлении. Услышав это, на лбу Му Чэня появились слабые морщины, когда он уставился на меняющееся место Цзи Сюаня. Через мгновение его глаза яростно сжались, в то время как ледяное намерение хлестнуло из глубины его черных зрачков. Он не устремляется к нам. В это мгновение красивое лицо Му Чэня стало чрезвычайно темным, его руки резко и крепко сжались, а в его глазах витало намерение убить. Он планирует принять меры в отношении Шэн Цэншэна и других. Услышав эти слова, лица Суй Хуана и других мгновенно исказились. Глава 575. Месть. Атмосфера на холме, казалось, мгновенно замерзла, в то время как убийственная аура начала тихо появляться. Уродливые выражения появились на лицах Сюй Хуана и других. Никогда в своих самых смелых мечтах они не ожидали, что Цзи Сюань повернет свое острие в сторону Шэн Цэншэна и других. Он планирует вернуть око за око, зуб за зуб, медленно сказала Вэнь Цин Сюань. В течение этого периода Му Чэнь вырывал зубы и когти альянса Цзи Сюаня. Поэтому Цзи Сюань теперь выбрал тот же самый точный метод, чтобы убрать другую группу Духовной Академии Северных Небес, а также дать ответ Му Чэню. Цзи Сюань чрезвычайно осторожен в своих действиях. Он знает, какие действия вы предпримете, если он что-то сделает. Тем не менее, он все еще решил сделать это. Поэтому, я считаю, что он должен был подготовиться, сказала Лоли низким голосом, глядя на Му Чэня. Услышав это, Му Чэнь слегка кивнул. Поскольку у Цзи Сюаня всегда были чрезвычайно глубокие и сложные схемы, если бы у последнего не было ни малейшей уверенности, он бы совершенно не безрассудно делал что-то подобное. Однако, судя по всему, он все это прошел и сделал это. То есть он уже испытывал страх за Му Чэня и других, имеющих дело с ним, за его спиной. Именно по какой причине он вдруг не стал беспокоиться о таком страхе? В глазах Му Чэня вспыхнул блеск, а изнутри хлынули осколки намерения убийства. Действительно, никогда не было такого места, где с этим противником было бы легко иметь дело. Что нам делать? Сюй Хуан и другие уставились на Му Чэня. Если бы Цзи Сюань и его группа пришли подготовленными, то их безрассудный отъезд мог бы быть тем, чего я ожидал первый. В то время, когда они вступят в бой, может начаться самый напряженный и жестокий бой в рамках турнира Большой Духовной Академии. В такой ситуации даже Му Чэнь не будет иметь абсолютной уверенности в том, что сможет одержать победу. С тех пор, как Му Чэнь начал предпринимать действия против Лу Тяня и Ван Цзян, он уже ожидал, что Цзи Сюань не посмеет безрассудно начать контратаку против них. Это заставит его молча ждать подходящего времени. Именно это молчание несомненно нанесло бы удар по славе и репутации последнего. Действительно, дело пошло в соответствии с ожиданиями Му Чэня. Однако он не ожидал, что Шэн Цэншэн и другая группа в этот момент ворвутся в топ-16, в результате чего они появятся в поле зрения Цзи Сюаня. Поэтому этот шаг Цзи Сюаня поставил его в изначально невыгодное положение. В этот момент, возможно, уже было немало людей, обращающих внимание на этот вопрос и ожидающих ответа со стороны Му Чэня. Что он должен делать? Продолжать выжидать или рисковать возможностью того, что Цзи Сюань будет готов к тому, что он начнет спасение? Если бы это было первое, это привело бы к довольно сильному удару по репутации Му Чэня, Поскольку весь этот вопрос был начат им, на данный момент Цзи Сюань направил свой гнев и ярость на Шэнь Цэншина и другую группу Духовной Академии Северных Небес. Если бы Му Чен наблюдал и не предпринимал никаких действий, возможно, было бы немало тех, кто о нем говорил. Однако, если он решит сделать последнее, потерпев поражение, Цзи Сюань может не дать им возможности возродиться. Холодный свет медленно застыл в черных зрачках Му Чена, а окружающая атмосфера стала настолько напряженной, что казалась замерзшей. Через мгновение он медленно закрыл глаза. Открыв их, его взгляд, казалось, немного успокоился. Медленно напрягая свое тело, он сказал спокойным голосом: «Сюй Хуан и другие были поражены, когда смотрели на Му Чена. Независимо от того, что подготовил для нас Цзи Сюань, это то, что мы начали. Независимо от того, каков будет результат, мы должны нести это на своих плечах», — ответил Му Чен безразличным тоном. «Кроме того, я действительно очень хочу знать, какое шоу подготовил Цзи Сюань. Однако, несмотря на это, я дам ему знать, что он не сможет меня переубедить, Му Чен. Так было на духовном пути, и так будет и здесь». Посмотрев на спокойного юношу перед их глазами, Сюй Хуан заметил слой блеска, отражающийся от черных зрачков последнего под воздействием солнечного света. Даже столкнувшись с самой элитной личностью, чье имя шокировало весь большой турнир Духовной Академии, последний по-прежнему не проявлял ни малейшего страха или страха. Спокойное появление Му Чена заставило Сюй Хуана и других постепенно успокоиться, прежде чем торжественно кивнуть головой. Некоторое время глядя на лицо Му Чена, Лоли тихо рассмеялась. Ей нравилась уверенность в себе, которая была скрыта в лице молодежи перед ее глазами. Такого рода уверенность в себе была вызвана не невежеством и не стремительностью, а той, которая возникла из центра. По общему мнению, Цзи Сюань был силен. Однако он тоже обладал невыносимым высокомерием и презрительным отношением. Вэнь Цин Сюань закрутила прядь своих черных волос, которые тянулись у нее за ухом, когда она взглянула на Му Чена своими красивыми глазами. В этот момент она знала, что вершина столкновения большого духовного академического турнира действительно должна была состояться. Была только одна вещь, которую она не знала. Кто же из этих двух чудовищных бойцов станет победителем в этой схватке? Му Чен глубоко вздохнул, прежде чем резко взмахнуть рукой. Когда его фигура поднялась в воздух, он превратился в луч света, стреляя прямо в направлении Шэнь Цэншина и его группы, как указано на мемориальной доске Академии. Позади него последовали Лоли, Вэнь Цин Сюань, Сюй Хуан и другие, с плотной аурой убийства, сопровождающие свистящие звуки. В то время как Му Чен и его группа начали идти туда, где находился Шэнь Цэншин и его группа, довольно много людей в центральном регионе также заметили это изменение в ситуации. Поэтому атмосфера была на грани срыва. На данный момент не было никого, кто бы не знал о репутации Цзи Сюаня. В конце концов, способность господствовать над местом номер один была более чем достаточной, чтобы показать удивительные способности, которыми он обладал. Столкнувшись с таким чудовищным талантом, не могло быть ни одной группы, которая осмелилась бы проявить к ним хоть малейшее невежество. В этот момент все знали, что группа, возглавляемая Цзи Сюанем, абсолютно обладала квалификацией, необходимой для участия в чемпионате. Что касается Му Чена, не было много людей, которые знали о нем на ранней стадии турнира Большой Духовной Академии. Тем не менее, после того, как Ся Хуан уничтожил большой массив, победив Мо Сю, Цунина и Лю Сан одним движением, а также уничтожив партнеров по альянсу Цзи Сюаня, занявшие 10-е и 8-е места соответственно Лу Тянь и Ван Цзян, его слава и репутация росли невероятно быстрыми темпами. Это было особенно видно после того, как он разрушил союз Цзи Сюаня. Поскольку Цзи Сюань вообще не показывал никаких движений, имя Му Чена запомнили все более и более влиятельные группы. Размышляя о человеке, который мог заставить чудовищного таланта, такого как Цзи Сюань, нести потери и сдерживать свои эмоции, каждый испытывал страх и страх перед ним. Поэтому все с большим нетерпением ожидали того момента, когда эти два человека будут бить головы, и о том, как эта удивительная битва состоится. Поэтому, заметив движение Цзи Сюаня и Му Чена, казалось, что все люди широко открыли глаза. У всех них было предчувствие, что шторы к самой привлекательной конфронтации в рамках великого турнира Духовной Академии уже начали открываться. Свист, свист. Внезапно по всей земле раздалось бесчисленное количество спешащих свистящих звуков, когда мощные группы устремились за горизонт неожиданно. Превратившись в лучи света, все они бросились через огромное пространство, направляясь к определенному месту. По-видимому, непреднамеренно, это тихо вызвало пламенную и напряженную атмосферу в этом регионе, где, казалось бы, все могущественные группы в рамках великого турнира Духовной Академии сошлись, чтобы быть дошедшими до его вершины. Черт, лучи света пронеслись над горизонтом. Фигура Мучена была в настоящее время во главе этих фигур, его глаза были плотно прищурены. В этот момент на его красивом лице не было ни малейшего колебания, даже когда он мог ощутить внезапное резкое изменение атмосферы во всем регионе, поскольку все эти изменения были вызваны его действиями. На данный момент они, возможно, уже стали самой заметной группой в массах, присутствующих на турнире Великой Духовной Академии. Цзи Сюань и его банда, похоже, обнаружили наши действия, так как его скорость внезапно возросла из-за его текущей скорости. Я боюсь, что он может добраться до Шэнь Цэншина и его группы до нас, прошептала Лоли, внезапно приблизившись к Мучену. Услышав это, глаза Мучена слегка сузились. Взглянув на мемориальную доску Академии в его руке, он заметил, что движения Цзи Сюаня действительно увеличились в скорости. Такая скорость заставила даже его чувствовать себя несколько шокированным. «Давайте ускорим», – Мучен заговорил низким голосом. Им нужно было найти Шэнь Цэншина и его группу, прежде чем Цзи Сюань и его банда найдут его. Если нет, то в случае, если они окажутся в руках Цзи Сюаня и его банды, это станет формой подавления Мучена. Такой метод был тем, в чем превосходил Цзи Сюань. Когда прозвучал его голос, под его ногами внезапно появился теневой дракон. Когда за горизонтом раздался рев дракона, скорость Мучена резко возросла. В его мгновение Лоли и Вэнь Цинсюань увеличили свою скорость без малейшей сдержанности, когда они быстро последовали за ним. Единственными оставшимися людьми были Сюйхуан и остальные. Тем не менее, в этот момент Мучен больше не мог заботиться об этом. Им нужно было добраться до Шэнь Цэншина до того, как это сделает Цзи Сюань. Так как атмосфера на огромной земле внезапно стала огненной и взрывоопасной, атмосфера в определенной долине также оказалась крайне подавленной. Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун, Су Сюань и двое других сидели в долине, пока они спокойно выздоравливали. Не так давно они провели великую битву против группы, которая была довольно грозной, из-за чего они тратили немало усилий, чтобы одержать победу. Тем не менее, опираясь на полученные очки, они наконец-то вошли в топ-16. Этот парень, Мучен, действительно поднялся очень быстро. На самом деле он уже на 10-м месте. Взглянув на мемориальную доску Академии, Хэйя внезапно открыл рот, когда говорил: «Этот мальчишка всегда был замечательным. Я только что поднялся на 10-е место, чего я сейчас не ожидал», — ответил Шэнь Чэншин с улыбкой, открывая глаза. «Однако на сегодняшний день наша Духовная Академия Северных Небес — единственная духовная академия с двумя группами в топ-16», — добавил Ли Сюань Тун со слабой улыбкой. Услышав это, все улыбнулись и кивнули. «Ой!» — внезапно Су Сюань, которая играла со своей мемориальной доской в руках, вскрикнула от шока, прежде чем ее красивое лицо слегка изменилось. Яростно подняв голову, она сказала: «Это неправильно, почему так много групп внезапно стремительно движутся в нашем направлении?» Услышав это, Шэнь Цэншин тут же уставился на него, поспешно вытащив свою академическую доску. Действительно, кроме них, группы, присутствующие в топ-16, неожиданно приближались к их направлению. В их числе номер один – Цзи Сюань, а также 10-е место — Мучен. Что случилось? Чувствуя, что что-то не так, Ли Сюань Тун и другие сразу же спросили глубокими голосами. Небольшие изменения произошли с взглядом Шэнь Цэншина, прежде чем он яростно встал и ответил яростным голосом: «Давай уйдем, быстро. Мы стали целью Цзи Сюаня. Он хочет использовать нас, чтобы отомстить Мучену». Услышав это, лица Ли Сюань Туна и других мгновенно изменились. Сжимая свою мемориальную доску, голос Су Сюаня стал горьким, когда она сказала: «Боюсь, что мы опоздали». Лицо Шэнь Цэншина потемнело, когда он поднял голову. В этот момент свистящие звуки уже звучали, когда звенели с далекого горизонта. Опустив голову, чтобы взглянуть на мемориальную доску Академии, он увидел, что номер один, Цзи Сюань, уже находился на расстоянии всего лишь десятка километров от них. Такая позиция была более чем достаточной, чтобы указать, что он уже был захвачен им. Глава 576. беги. Атмосфера в горной долине замерзла и превратилась в удушье, когда на лицах Шэнь Цэншина и остальных четырех человек появились чрезвычайно безобразные выражения. Очевидно, что они были несколько ошеломлены из-за этой внезапной проблемы. Хотя они получили довольно большое преимущество в этом фрагменте расколотого континента, в результате чего их сила значительно улучшилась, они были совершенно ясно, что они абсолютно не подходят для группы, как Цзи Сюань. Как только обе стороны по-настоящему вступят в бой, они без сомнения проиграют. «Что нам делать?» – спросил Хэя, когда он смотрел на Шэнь Цэншина с уродливым выражением лица. Как темный оттенок колебался на лице Шэнь Цэншина, он яростно сжал зубы, отвечая: «Я возьму табличку Академии и убегу. Вы, ребята, разбегайтесь и уходите». Услышав ответ Шэнь Цэншина, лицо Ли Сюаньтуна мгновенно утонуло, когда он сказал: «На таком небольшом расстоянии они уже могли бы прижаться к нам. Просто убегать было бы бесполезно. Более того, как только они поймают вас или любого из нас, это приведет к тому же результату. Это потому, что если кто-то из нас попадет в их руки, они обязательно воспользуются нами, чтобы разобраться с Мучином. И с характером Мучина я боюсь, что он не будет просто стоять рядом и смотреть. Если нет, он не будет торопиться сюда изо всех сил. Пойдем вместе. Хотя Цзи Сюань и его банда чрезвычайно опасны, мы не просто грязь на полу», – зарычал Ян Лин, последний участник группы. Скрипучие звуки прозвучали из рук Шэнь Цэншина, когда его лицо стало пепельным. В этот момент чувство унижения хлынуло из его сердца. Будучи довольно гордым человеком в душе, он был номер уна в небесном рейтинге Духовной Академии Северных Небес до появления Мучина. Однако в этот момент они были вынуждены занять такую жалкую позицию, но он не мог изменить. Взрыв. Шэнь Цэншин яростно нанес удар по каменной стене рядом с ним, из-за чего его кулак быстро разорвался. Глубоко вздохнув, он сказал низким голосом: «Давайте сначала разбежимся. На данный момент Мучен и другие в настоящее время спешат. Независимо от всего, мы должны затянуть время и ждать его прибытия. В то время Цзи Сюань не сможет достичь своей цели». Услышав это, Ли Сюаньтун, Су Сюань и другие согласились. Все они не желали оказаться в руках Цзи Сюаня и использоваться против Мучена. «Поехали!» Шэнь Цэншин издал низкий рев. Поднявшись в воздух, он быстро выстрелил в направлении, противоположном тому, откуда доносились эти свистящие звуки. Позади него Ли Сюаньтун, Су Сюань и двое других носили напряженные выражения на лицах, когда они быстро последовали его примеру. Свист. Увеличивая свою скорость до максимума, пятеро пронеслись через горизонт со скоростью молнии, вызвав резкие и быстрые свистящие звуки, чтобы пронзительно отразиться в обширной горной цепи. Тьма заполнила лицо Шэнь Цэншина, его глаза наполнились нескрываемым гневом и яростью. С его плотно сжатыми руками зеленые вены извивались и пульсировали на их поверхности. Такое быстрое отступление заставило его чувствовать, что его сердце горело. Резкие и резкие звуки разрывающегося пространства, казалось, звенели с горизонта позади них. «Бежать быстро!» Внезапно лицо Шэнь Цэншина исказилось, когда он яростно заревел: «Ха-ха! Эти несколько друзей из Духовной Академии Северных Небес, мы поспешили сюда из далекого-далекого места, и все же, вы все хотите уйти, прежде чем даже сказать какие-либо приветствия. Разве это не невежливо с вашей стороны?» В тот момент, когда раздался рев Шэнь Цэншина, в регионе неожиданно раздался слабый смех, сопровождаемый голосом. Услышав этот голос, сердца Шэнь Цэншина и других яростно запели. «Не беспокойся о нем, продолжайте», – прорычал Шэнь Цэншин. Однако, прежде чем его голос полностью зазвонил, его глаза яростно, резко сжались. Яростно подняв голову, он увидел фигуру с руками за спиной, стоящую на вершине горы перед ними, смотрящую прямо на них с улыбкой на лице. Эта фигура была одета в белое платье, с теплой и сияющей улыбкой, покрывающей его красивое лицо, из-за чего людям было трудно поднять свою бдительность против него. Тем не менее, увидев его, лица Шэнь Цэншина и других четырех мгновенно исказились. «Цзи Сюань, пожалуйста, оставайтесь позади, немногие из вас», — сказал Цзи Сюань с улыбкой, глядя на Шэнь Цэншина и остальных четверых. «В твоих мечтах», — Шэнь Цэншин усмехнулся в ответ. Взглянув на Ли Сюань Туна и троих, пятеро из них, казалось бы, разлетелись в следующее мгновение. Видя это, Цзи Сюань не мог сдержать легкий вздох. В его глазах не было ни единого вздрагивания эмоций, прежде чем он взмахнул рукавом. В следующее мгновение чрезвычайно мощная духовная энергия мгновенно вылетела из его рукава, как длинная река. Свист, свист. Когда протекала длинная река духовной энергии, она разделилась на 5 частей, появившись прямо перед Шэнь Цэншином и 4 другими в мгновение ока. Когда длинные реки духовной энергии сошлись вместе, они превратились в гигантскую ладонь духовной энергии, которая яростно давила сверху. Взрыв. Громкий громоподобный взрыв раздался. Шэнь Цэншин и другие 4, которые первоначально были стреляющими, были немедленно отправлены в противоположном направлении. Кроме Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна, которые отступили на несколько шагов, от Су Сюаня и 2 других раздался приглушенный стон, в то время как на их лицах появился слабый оттенок бледности. Сила этого Цзи Сюаня действительно ужасна. Он отбросил 5 из них назад только одной ладонью. Шэнь Цэншин и остальные 4 были вынуждены снова объединиться. В этот момент тень шока мелькнула на их глазах. Сила и сила Цзи Сюаня намного превзошли все их ожидания. На данный момент, в своей группе, Шэнь Цэншин и Ли Сюань Тун были в настоящее время на вершине бедствия духов первого сорта. Что касается Су Сюаня, Хэя и Ян Линя, то все они уже достигли царства бедствия духовной энергии. По правде говоря, такой состав считался довольно сильным. Если нет, они не смогут броситься в топ-16, полагаясь только на свои сильные стороны. Однако, несмотря на это, их состав был ограничен только Цзи Сюанем. Эти несколько друзей из Духовной Академии Северных Небес. Всем вам должно быть ясно, что моя настоящая цель – не вы. Пока вы все согласны на то, что вас схватит, я не буду мешать вам всем, сказал Цзи Сюань теплым тоном. Не отвечая, в глазах Шэнь Цэншина слабо вспыхнул блеск. Свист. В этот момент из-за них раздался еще один свистящий звук, когда над ним прыгнули 4 светящиеся фигуры. Разделившись и переместившись в 4 отдельных места, они полностью запечатали окружающее пространство. 4, что застрелили, были точно членами группы Цзи Сюаня. Увидев это, глаза Шэнь Цэншина и остальных 4 побледнели. Судя по всему, они никак не могли избежать этого затруднения. Обмениваясь взглядами друг с другом, все они глубоко вздохнули, прежде чем их взгляды постепенно стали ожесточенными. Даже если бы у них больше не было шансов сбежать, они бы не позволили так легко захватить себя. Им нужно было выиграть время для Мучина, принять меры. Шэнь Цэншин и Ли Сюань Тун взорвались, казалось, одновременно. Сжав руки, в одно мгновение появились длинные копья. Духовные энергии вырывались из их тел без малейшей сдержанности, в то время как несравненно жестокие наконечники копий взрывно грохотали к тому месту, где Цзи Сюань двигался с молниеносной скоростью. В тот же момент Су Сюань, Хэя и Ян Лин бросились в другое место. Они решили сотрудничать и напасть на одного из членов группы Цзи Сюаня, который запечатлел это направление. Взрыв, взрыв. Когда наконечники копий сильно врезались в то место, где стоял Цзи Сюань, горная вершина внизу мгновенно рухнула. Когда гигантские камни рухнули вниз, Цзи Сюань шагал по воздуху, поднимаясь прямо в небо, в то время как его белые одежды казались чистыми и безупречными. Жестокие атаки со стороны Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна неожиданно не принесли ему ни малейшего вреда. «Похоже, вы все не одобряете мое предложение, да?» Взглянув на Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна, Цзи Сюань с сожалением покачал головой, прежде чем сделать небольшой шаг вперед. Свист. Когда его ноги приземлились в воздухе, его фигура, казалось, мгновенно сместилась прямо перед ними. Когда 3 обменялись взглядами, глаза Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна широко открылись. Взрыв. С очень молчаливым пониманием Шэнь Цэншин и Ли Сюань Тун разослали друг другу ладони, похлопывая, по-видимому, в одно и то же время. Несущие с собой удивительные штормы, безграничные духовные энергии тяжело похлопывали по направлению к телу Цзи Сюаня. Бум. Однако, как только они послали свои ладони, Джи Сюат послал свою ладонь в знак приветствия. В следующее мгновение ладони 3 сильно разбились друг от друга. Изумительные силы духовной энергии немедленно исчезли. Хотя фигура Цзи Сюаня, казалось, не сдвинулась ни на дюйм, Шэнь Цэншин и Ли Сюань Тун, похоже, получили сильный удар. Их тела стреляли назад жалким образом, скользя более чем на 100 метров в воздухе, прежде чем наконец смогли насильно стабилизироваться. В этот момент их руки слегка дрожали, и от них исходила сильная боль, словно их кости были разбиты. «Я считаю, что вы 2 должны быть самой элитной духовной академией Северных Небес. На данный момент когда Мучен находится над головой, имея статус первокурсника, разве вам не должно быть неловко? Так как это так, почему бы не сотрудничать со мной? Если я устроюсь и прикончу Мучена, я гарантирую ваши имена в Святой Духовной Академии и позабочусь о том, чтобы вы, ребята, вышли в финальный матч, медленно сказал Цзи Сюань, глядя на Шэнь Цэншина и Ли Сюань Тун. Будучи первокурсником в Священной Духовной Академии, Цзи Сюань прекрасно понимал, как много ревности и обиды имело к нему выдающихся учеников-ветеранов. Поскольку путь Мучена похож на его собственный, можно сказать, что ситуация последнего была не намного лучше его собственной. У немногих людей до него не должно быть хороших чувств к Мучену. Однако на этот раз он явно допустил некоторые ошибки в своем суждении. Услышав, как он произнес эти слова, Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун лишь рассмеялись в ответ. Улыбки, присутствующие на их лицах, не были глубокими, но все же они демонстрировали слабый аромат насмешек и презрения. Именно эта насмешка и презрение заставили медленно исчезнуть добродушную улыбку на лице Цзи Сюаня. Если бы людей до него обменяли на другие группы из Святой Духовной Академии, Цзи Сюань осмелился бы поспорить, что они немедленно предадут его, однако эти парни из Духовной Академии Северных Небес фактически защищали Мучена, который теперь стоял на их головы. С определенной точки зрения, разве это не значит, что Мучен получил более совершенный результат, чем он? Вы двое действительно не знаете, что для вас хорошо, сказал Цзи Сюань с равнодушной улыбкой. В следующее мгновение его фигура снова исчезла. Взрыв. Удивительная духовная энергия снова вспыхнула, когда фигуры Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна снова были отправлены отступающими, кровь стекала по углам их ртов. Однако, прежде чем они успели среагировать, перед ними снова появилась призрачная фигура, в то время как еще более ожесточенная атака охватила их. Взрыв. Взрыв. Фигуры этих двух продолжали отступать в жалкой манере. Даже после сотрудничества они все еще были в невыгодном положении и даже не могли оказать ни малейшего сопротивления. Поэтому в течение дюжины вдохов количество крови, стекающей по углам рта, продолжало увеличиваться. Бум. В другом месте Су Сюань и двое других сотрудничали в попытке прорваться с другого направления. Однако они обнаружили, что неожиданно не смогли получить ни малейшего преимущества над молодежью из Святой Духовной Академии до них. Ха-ха, может быть, вы решили прорваться отсюда, потому что я, кажется, самый слабый. После того, как Су Сюань и двое других стали мишенью, юноша по имени Му Фэн высмеял насмешливую манеру, улыбнувшись Трия. По остальным трем направлениям три других члена его группы запечатали эти направления, не предпринимая никаких действий. Это потому, что они знали, что если Су Сюань и двое других выберут их в качестве направления для прорыва, у Трия может быть небольшой шанс сделать это. Тем не менее, они выбрали Му Фэн. Кроме Цзи Сюаня, этот парень был вторым сильным в своей группе. Торжественные выражения появились на лицах Су Сюаня и двух других. Тем не менее, никто из них не издал ни звука, а просто атаковал с возрастающей интенсивностью. «Не тяни это больше, Му Фэн». В то время как Му Фэн хотел высмеивать смешные комментарии, недалеко от него прозвучал безразличный голос. Это был именно голос Цзи Сюаня. «Похоже, вам троим не повезло». Услышав это, Му Фэн улыбнулся. Глядя на Су Сюаня и двух других, его улыбка стала необычайно холодной и ледяной. Глава 577. Несчастный. Видя леденящую улыбку на лице Му Фэна, выражения Су Сюаня и двух других становились все более безобразными. Обмениваясь взглядами друг с другом, духовные энергии начали выметать их тела без малейшей сдержанности. Свист. Трия внезапно выстрелила. После такого длительного периода закалки в рамках Великого Духовного Академического Турнира их командная работа и взаимопонимание явно достигли состояния чрезвычайного молчаливого взаимопонимания между собой. Хотя их совершенствование было только в сфере бедствия духовной энергии, когда они сотрудничали, их объединенная мощь заставила бы даже эксперта бедствия первого сорта чувствовать страх. Тем не менее, человек перед ними, Му Фэн, был необычным человеком в первой ступени духовной катастрофы, а настоящим экспертом во второй ступени духовной катастрофы. Такое царство совершенствования было даже выше, чем у Лу Тяня, которого Му Чен победил ранее. Поэтому, столкнувшись со свирепыми атаками Трия, Му Фэн лишь слабо улыбнулся. В нем были насмешки и презрение. С яростным сжатием его руки появилась темно-красная алебарда, а его взгляд стал еще холоднее. На поверхности алебарды, казалось, присутствовал алый красный светящийся узор в форме полумесяца, сверкающий сердцебиением. Демоническая луна Алиберда раскалывала луну. С безразличным выражением на лице алебарда в руках у Муфена внезапно вырубилась, и из нее вырвались кроваво-красные лучи блеска. В следующее мгновение они превратились в гигантского кроваво-красного полумесяца. Когда полумесяц взвыл вниз, это вызвало несравненный холод, когда он упал на Сусюаня и двух других. Когда вспыхнул кроваво-красный полумесяц, в пространстве, в которое он прошел, остался шрам. Видя этот полумесяц, лица Сусюаня и двух других мгновенно изменились. Не осмеливаясь проявить малейшее пренебрежение, они немедленно развязали свои самые мощные атаки. Духовный зонт крыла Феникса. Сжимая ее руку, в руке Сусюаня появился духовный зонт, который, казалось, был построен из крыльев Феникса. Когда из него сверкал духовный свет, раздался крик Феникса. В следующее мгновение мощные колебания духовной энергии исходили от него. Ясно, что это был духовный артефакт несравненного ранга, который обладал выдающейся силой. Клинок дьявольского дракона. В то же время в руках Хэя появился большой клинок, построенный с чешуйками из головы дракона, покрывающими всю его поверхность. С громким ревом из него вырвался гигантский арочный клинок в форме дракона. Колесо сотен зверей. Лучи блеска вспыхнули от руки Ян Линя, прежде чем превратиться в злорадное сияющее колесо. Духовный свет начал распространяться вокруг светящегося колеса, прежде чем он превратился в сотню зверей. Их рев сотрясал воздух вокруг них. Трио явно повезло, поскольку они получили духовные предметы, которые были довольно высокого уровня. Могущество, которое они смогли раскрыть, было также необычайно. В этот момент, благодаря их сотрудничеству, они обладали чрезвычайно мощной аурой. Взрыв. Четыре жестокие атаки со скоростью молнии сошлись воедино, мгновенно вызвав громкий удар по горизонту. По-видимому, в то же самое время, ударная волна духовной энергии, которая была видна даже невооруженным глазом, также вырвалась. Богомол пытается остановить колесницу. Видя это, на лице Муфена появилась леденящая улыбка. Когда его взгляд внезапно стал ледяным, демоническая лунная алебарда в его руке снова вылетела. На этот раз кровавый свет хлынул из него, заставляя кроваво-красные полумесяцы непрерывно выходить из него, прежде чем скрыть небо и покрыть землю. Взрыв. Взрыв. Столкнувшись с последовательными ударами кроваво-красных полумесяцев, атаки Трия, казалось, мгновенно прекратились. Хотя они пользовались поддержкой своих духовных предметов, разница между ними и Муфеном была слишком велика. Это несоответствие между духовным энергетическим бедствием и духовным бедствием второго уровня никогда не может быть восполнено, полагаясь на духовные предметы.